16 сентября 1907 года. Вечер. Австро-Венгерская империя. Вена. Британское посольство. Королевские апартаменты. Король Эдуард VII и принцесса Виктория Великобританская. Этот день для королевского семейства выдался богатым на впечатления. И по его итогам король решил посоветоваться со средней дочерью, которая в последнее время стала своего рода экспертом по новым политическим веяниям. «Понимаешь, Тори, — говорил король, потягивая грог перед камином, — что-то мне от всех этих изменений не по себе. Хочется вскочить с места и бежать в нашу старую добрую Англию, чтобы закрыться там на замок и никому не открывать как минимум лет 100. И в то же время умом я понимаю, что так нельзя. Ведь от себя не убежишь. А изменения в мире, ставшие результатом деятельности моей племянницы и ее верного клеврета, назрели и перезрели. И любой замок, на который я попробую закрыть Британию, обязательно сломают грубой силой. Россия и Германия уже нашли между собой взаимопонимание, и если Британия воспротивится обновлению Брестского альянса, эта организация может распасться, не просуществовав полгода. А тогда на ее месте возникнет альянс континентальных держав, против которого у нас банально нет методов. Господин Одинцов — мастер подобных комбинаций, с разворотом шахматной доски на 90 градусов. Нет уж. Вскочив на тигра, надо скакать на его спине до конца, иначе он сбросит тебя на землю и сожрет. — Не понимаю причины твоего беспокойства, отец, — пожала плечами Виктория. — В новом мироустройстве Британия все равно сохраняет статус державы, над которой никогда не заходит солнце. Никто не покушается ни на наши колонии, ни на положение владычицы морей, а все потому, что наш флот остается сильнейшим в мире. — Нет, дочь, — вздохнул Эдуард VII. — На самом деле не так все радужно, как ты говоришь. Численно наш флот сильнейший, а вот качественно уже нет. Русские карманные линкоры типа «Гангут» кроют нашего дредноута как туз валета, а на стапелях у них лежат кили кораблей второй улучшенной серии. По расчетам наших специалистов, новые русские линкоры с несколькими модернизациями прослужат лет 40, до полного износа корпусных конструкций. А вот дредноут можно будет списывать в утиль уже лет через 10. Пока в строю броненосцы предыдущего поколения, он еще на что-то годится. А потом его можно выводить в третью линию или сразу на разделочную верфь. А сколько было напрасных надежд на то, что один этот чудо-корабль разом устрашит всех наших врагов. А теперь представь, что будет, когда коррективы в свою кораблестроительную программу внесет Германия. Если кайзер Уильям поставил себе целью завоевания Южной Америки, без мощного флота ему не обойтись. «Я не понимаю твоих страхов, отец», — с недоумением сказала Виктория. «Теперь, когда Брестский альянс из антигерманского союза превратится в инструмент поддержания в Европе вечного мира, нам некого бояться, ибо больше нет державы, которая может покуситься на владение британской короны». Британский король отрицательно помотал головой, будто старый конь, отгоняющий назойливого овода. «Ты не права, Тори», — сказал он. «Есть одна держава, которая не подписывала Брестских соглашений и вообще находится не в Европе. Я имею в виду наших американских кузенов. Предки англичан ассимилировали сначала исходное британское население наших благословенных островов, а потом и своих нормандских завоевателей. Зато кузены своих аборигенов попросту уничтожили. И я уверен, что точно так же они уничтожат и британцев, как только поймут, что мы стали мешать их беспредельному расширению по планете Земля. Когда-то их предки бежали из Британии от голода, нищеты, политических или религиозных преследований. Но настанет день, когда они пожелают вернуться, чтобы принести на родину предков свои порядки. А для Британии это смерть». Виктория подумала и ответила. «Миссис Дарья Одинцова-Спиридонова говорила по этому поводу, что в наше протестантское мироощущение вложено такое понятие, что если преступление осталось безнаказанным, то это значит, что Бог его одобряет, а мы его любимые дети. Потом мы снова совершаем еще одно, еще более кошмарное преступление, но оно тоже остается безнаказанным, потому что мы самые могущественные мерзавцы на этом свете». И так до тех пор, пока терпение небес не истощается окончательно, и мы не падаем в яму, которую сами же себе вырыли. Даже наши эмигранты, отправляясь в Австралию, Новую Зеландию или Америку, сразу выбрасывают из своих сердец и зловонный туманный Лондон, и зеленые холмы патриархальной старой доброй Англии. И я их понимаю. Невозможно испытывать любовь к тому, что исторгло тебя прочь, выбросило во внешний мир, как ненужную ветошь. Даже если мы позовем этих людей и их потомков обратно, они уже не вернутся. Да и зачем им? Ведь они уже не англичане, а новозеландцы, австралийцы, американцы, канадцы. И только из жаркой Индии наши чиновники в итоге возвращаются к родным пенатам, но это совершенно отдельная история. «Да, Тори», — кивнул король. «Индия для нас совершенно отдельная история. Не объект для колонизации, а захваченная сокровищница, которую следует разграбить так, чтобы в ней не осталось ни единой монетки. Согласен я с тобой и по поводу нашего протестантского мироощущения. Моя маман в деле совершения корыстных преступлений была большая дока. За опиумные войны в Китае нас будут ненавидеть еще лет 100, если не больше». «Больше, отец, значительно больше», — вздохнула Виктория. «Там, в 21 веке, Китай, превратившись в одну из трех сущих мировых сверхдержав, никому ничего не забыл и не простил». «Китай? Мировая сверхдержава?» — вопросил король таким удивленным тоном, будто дочь известила его о том, что в будущем Англия была завоевана эскимосами. «Да, сверхдержава», — подтвердила Виктория. «А чему ты удивляешься? Китайцы многочисленны, дисциплинированы и организованы. А неудачи их последней модернизации скорее объясняются тем, что молодое вино попробовали налить в старые мехи. Пройдет еще примерно полвека, мехи обновятся, и тогда Китай покажет миру чудеса скорости промышленного роста и уровня самоорганизации. И ничего удивительного, ведь на протяжении 5000 лет своей истории китайское государство много раз достигало величия, а затем впадало в ничтожество. Для него этот процесс был похож на русские качели. Вверх-вниз, вверх-вниз. Сейчас эти качели находятся в своей нижней точке, но скоро пойдут вверх». Примечание. Качели. Изначально славянская культовая забава. В Европу и Северную Америку она стала проникать только в начале 20 века. Король немного подумал и сказал. «Ну хорошо, Тори, бог с ним, с Китаем. Полвека для нас с тобой — это почти вечность, которую вряд ли получится преодолеть. Скажи, какое положение в том мире занимает Британия?» «Британия в мире будущего — это обычная европейская страна с обветшавшими остатками былого величия», — со вздохом произнесла принцесса. «Никаких качелей, только неотвратимое скольжение в пропасть. Ресурсы исчерпаны, колонии отделились, нация поглупела и сильно уменьшилась в числе, а значительную часть населения составляют выходцы из бывших колониальных владений. Тамошнего премьер-министра Терезу Мэй, вульгарную и крайне неумную особу, у нас не взяли бы даже кухаркой в приличный дом». «Но почему так получилось?» — воскликнул король. «За что нашей стране такая злая участь?» «Разве ты забыл, отец, что, совершая все более и более кошмарные преступления, мы прогневили всемогущего Господа Бога?» — с горечью произнесла Виктория. «Последней каплей, как мне кажется, была наша война с бурами. Ради золота и алмазов мы ограбили наших ближайших родственников и еще раз потеряли самый цвет британской молодежи. Наша элита вырождается. Лучшие из лучших, в том числе и в знатных семействах, погибли в боях с бурами, а плодами их побед воспользовались совсем другие люди. Дальше будет только хуже. В то время как самые умные, храбрые и принципиальные будут либо уезжать в колонии, либо погибать в войнах, их место займут воинствующие посредственности. Ни один селекционер не станет отбраковывать лучших представителей породы и позволять размножаться худшим. Но мы именно это и делаем с нашими правящими кругами и вообще всем народом. Я готова сделать все возможное и невозможное, чтобы прервать этот процесс, но осознаю, что не в силах хоть что-нибудь сделать. Великобритания для меня все, но я для нее никто». «Я думал, Тори, что ты знаешь, а точнее догадываешься», — осторожно сказал король. «Ведь я оставил тебя в Петербурге не просто так, а чтобы ты набралась там специфического политического опыта, который можно получить, только общаясь с русскими из будущего. С точки зрения политических взглядов, ты моя и только моя дочь. Но если смотреть со стороны талантов правителя, то ты законная внучка своей бабушки. Мне осталось уже недолго, а потому Британия отчаянно нуждается в королеве Виктории за номером 2 чтобы она правила к вящей славе империи, над которой никогда не заходит солнце. «Знаешь, отец, — смущенно сказала королевская дочь, — для меня это как-то необычно. И главное, что на такую замену скажет мой братец Георг? Мы с ним очень дружны, и мне не хотелось бы, чтобы наши отношения испортились из-за задуманной тобой политической комбинации». «Хм, Георг, как ни странно, не против такой рокировки, — хмыкнул король. Он сказал, что ты единственная, кому он готов без борьбы уступить место на троне. Вероятно, что его вдохновляет пример твоего кузена Майкла, с легкостью уступившего престол сестре и первым принесшего ей клятву верности». «Там, в другом мире, судьба кузена Майкла была крайне печальной», — вздохнула Виктория. «Он не нашел своего места в жизни, женился на охотнице за статусными женихами из простолюдинок, дважды разведенной, а потом был убит при сомнительных обстоятельствах двумя пьяными забулдыгами. Я думаю, что на него благотворно повлияло знакомство с будущим князем-консортом. Именно дружба с господином Новиковым превратила Майкла из неврастенического юноши, которого считали лишней деталью в династических раскладах, в уверенного в себе взрослого мужчину. Они оба как сапоги из одной пары, и нет у русской императрицы более преданных слуг, чем муж и брат». «Вот и ты и будь другом своему брату, тем более что наследовать тебе будет кто-то из его сыновей», — сказал король. «Почему кто-то, отец?» — удивилась принцесса. «Эдуард старший из братьев, а значит, ему и быть наследником». Король поднял палец вверх и назидательно произнес: «Во-первых, потому что нам еще предстоит пережить визит кометы. Поскольку этот небесный булыжник не сможет одновременно упасть на Лондон и Петербург, то наша семья перед падением разделится. Я останусь в Лондоне, Георг-младший с Марией и Эдуардом отправятся в путешествие в Австралию, а ты и Георг-младший будете в Петербурге. Не хотелось бы, конечно, но я уверен, что если в России случится худшее, то императрица Ольга и ее сверхрешительный супруг сумеют спастись сами и спасти своих близких». «Я думаю, что в первую очередь они будут спасать своих подданных и уйдут из-под удара последними, ибо по-иному им невместно», — убежденно сказала принцесса Виктория. «Так даже лучше», — кивнул король. «Значит, Тори, ты должна научиться у них еще и правильно относиться к британскому простонародью. Некоторые тут вспоминают его только как гумус под ногами благородного сословия. Но я считаю, что это большая ошибка. Именно простонародье делает Британию великой державой. И если его не станет, то наша страна сдуется, как шар, из которого выпустили воздух. И это вторая причина, по которой сейчас рано называть имя твоего предполагаемого наследника. Следующим после тебя королем Великобритании будет не самый старший из принцев, а самый умный, и при этом искренне переживающий за доверенную ему страну. Это единственный способ максимально замедлить наше скольжение в пропасть, тогда как остальные пути ведут прямо в ад». «Понимаешь, отец, — с серьезным видом произнесла королевская дочь, — возможно, вопрос простонародья будет ключевым для будущего нашей империи. Давай вынесем комету за скобки и рассмотрим ситуацию с ведущими мировыми державами так, будто испытываемый нами сейчас страх непременно закончится праздничным салютом». «Ну хорошо, — согласился король. — Давай посмотрим, чему ты там научилась в Петербурге у русской императрицы и ее жутковатых наставников. Начнем с Австро-Венгерской империи». «Нет, отец, — вздохнула наследница престола. — Австро-Венгерскую империю мы проигнорируем, потому что она прекратит свое существование вместе с последним из Габсбургов. В будущем ее австрийская часть усилит Германию, а Венгрия, Богемия и Хорватия превратятся в кучу мелких, никому не интересных государств, вроде Швейцарии. Мировым державам этот питательный субстрат не конкурент. Начинать анализ следовало бы с Германии. Эта густонаселенная, почти монолитная в этническом плане страна обладает развитой промышленностью и наукой, опирающейся на созданную Бисмарком систему образования. У Германии есть все, кроме достаточного количества жизненного пространства. Все свои внутренние территории это государство уже полностью освоило, что делает его потенциальным агрессором, стремящимся к завоеваниям». «Да, Тори, это верно», — кивнул король. «Только немцы до последнего момента не знали, в какую сторону им направить свои стопы. На восток, за русскими черноземами, рудой и лесами, или в Африку и Азию оспаривать наши и французские колонии. На Востоке немецких солдат не ждет ничего, кроме братских могил, где пятеро будут лежать под одним крестом, — сказала британская принцесса. Тотальная война с европейскими завоевателями — это такая русская национальная традиция. А канцлер Одинцов и князь-консорт Новиков грозят довести это дело до невероятных высот. И кайзеру Уильяму это положение активно не нравится. Ведь он не собирается хоронить свой народ на русских просторах. В то же время в частном порядке немцы имеют возможность поодиночке ехать в Россию, селиться на ее землях и врастать в них. Весьма популярное занятие не только у беднейших слоев населения, но и у младших сыновей в семьях промышленников и аристократов. Деловые возможности в бурно растущей стране выше, чем в среднем по Европе. Вакантных должностей и пустующих деловых ниш много, и это подстегивает желание немцев заполнить собой этот вакуум. Но, как и в случае с англичанами, уезжающими в колонии, эти люди, переселившись в Россию, перестают быть немцами и начинают постепенно превращаться в русских. Германия таким образом умеренно ослабляется, а Россия усиливается, и это положение кайзеру Уильяму не нравится почти так же, как идея тотальной войны. Он бы и хотел никуда не отпускать своих подданных, но в таком случае дело кончится тем, что эти люди, не находя себе выхода, разнесут империю Гогенцоллерна в клочья. Отсутствие завоевательных походов в переполненной людьми стране обычно заканчивается революциями и гражданскими войнами. Неважно, дикие это арабские племена или цивилизованная европейская страна. Мистер Одинцов говорит, что со времен пещеры каменных топоров человеческая натура изменилась мало, и из-под обличья цивилизованного джентльмена в любой момент готов вылезти кровожадный дикарь. «Германцев последнее определение касается больше всего», — хмыкнул король. «Мне кажется, что, собираясь завоевать Аргентину, мой племянник Уильям ищет для себя и своих технизированных варваров выхода прямо через стену, не затрудняясь поиском двери. Даже если на помощь Германии будут мобилизованы все транспортные флоты Брестского альянса, ему не удастся в разумные сроки перебросить в Южную Америку необходимое количество колонистов. Немцы в Германии будут размножаться быстрее, чем он будет успевать их вывозить прочь. Канаду, Австралию и Новую Зеландию мы заселяли в течение десятилетий, и при этом внутренняя рождаемость всегда превышала внешний приток. Скорее я поверю, что тем или иным способом лишние немцы переселятся в Россию. Эта страна гораздо ближе, и ее с Германией связывают великолепные железные дороги, которыми при хорошем управлении можно перевезти в несколько раз больше мигрантов, чем по морю. Не зря же господин Одинцов говорил, что Европа может войти в Россию и раствориться в ней, как кусочек сахарной головы растворяется в стакане кипятка. На самом деле этот господин имел в виду завоевание Европы Россией в случае последней тотальной войны, — ответила Виктория. Но и переезд в Россию самой деятельной и умной части населения тоже укладывается в эту концепцию, потому что тогда никакое завоевание не потребуется, и через недолгое время Европа сама падет в русские руки. На самом деле Россия — это единственная страна в Европе, которая умеет наращивать свое национальное ядро, превращая в русских все прочие народы, даже те, с которыми она когда-то враждовала. «И какой же из этого всего вывод?» — спросил король. «Вывод простой», — сказала принцесса. «Такой же особенностью переваривать чужеродных пришельцев обладают североамериканские Соединенные Штаты. Добиваются наши кузены того же результата несколько иными методами, чем русские. Но для первичного анализа это не важно. Вдобавок ко всему, их государство на североамериканском континенте находится в изолированном положении. С запада и востока янки граничат с двумя великими океанами, с юга — с бессильной Мексикой, а с севера — с нашей Канадой, которую им давно уже хочется завоевать. У нас же сейчас ресурсов для третьей англо-американской войны нет совершенно, и, честно говоря, Канада — не столь ценный актив, ради которого стоит устраивать драку насмерть». «Именно поэтому я и предложил заключить в рамках Брестского альянса соглашение об обеспечении безопасности колоний», — проворчал король. «Тот, кто разъявит пасть на нашу Канаду, будет иметь дело с племянницей Хельгой и ее миньонами. А это, скажу я тебе, удовольствие ниже среднего». «Все верно, отец. Поэтому наше будущее лет на 50 вперед. Это противостояние Брестского альянса равно великой ему североамериканской торговой империи. Иначе вопрос конкуренции с нашими кузенами не решается в принципе. По отдельности они способны задавить своей мощью любую европейскую державу. В новом мире германские и русские флоты будут драться не против нашего Royal Navy, а вместе с ним станут осаживать неумеренное могущество Янки, которым в ближайшем будущем станет тесно в новом свете и захочется господства над всем миром. Знаешь, у русских из будущего есть поговорка, что паровозы надо давить, пока они просто чайники, и я согласна с этим мнением. Так получается, что Великобритания становится придатком Брестского альянса, а точнее России? Недовольным тоном спросил британский король. Мне, честно сказать, это не нравится. Мне тоже, вздохнула британская принцесса. Но следует понимать, что в долгих играх больших парней, унаследованной тобой от бабушки наше величие, по большей части оказывается дутым. Такая уж мы нация, за 1000 лет не сумевшая сплавить в неразрушимый монолит даже население наших собственных островов, не говоря уже о колониях. Шотландцы и валлийцы у нас себе на уме, а ирландцы и вовсе активно враждебны. Национальное ядро у нас очень небольшое и непрерывно подвергающееся эрозии. И даже при таком положении дел твоя мать устроила войну в Южной Африке, сделав нашими непримиримыми врагами живущих там буров. В связи с этим мне трудно представить ситуацию, при которой Британия сможет снова выйти на траекторию роста. После того, как 10 лет назад был пройден пик могущества нашей империи, ее участь — одно лишь непрерывное ослабление, и мы можем только замедлить, но не остановить этот процесс. Медленнее всего он будет протекать, если мы максимально полно встроимся в Брестский альянс, постаравшись по возможности освободиться от всех ненужных обременений и в то же время мертвой хваткой будем держаться за все, что необходимо для выживания. Прости, отец, но свою задачу как будущей монархини я понимаю именно так. «Задала ты мне задачу, Тори», — вздохнул король. «Буду думать над твоими словами, пока что-нибудь не придумаю. А сейчас давай идем ужинать, поздно уже, а то заговорились мы с тобой сверх всякой меры».